«Роско!» — окликнул я. «Что?» «У тебя самая восхитительная попка на планете». Она хихикнула. Я на нее набросился. Не смог сдержаться. Не мог думать ни о чем другом. Роско сводила меня с ума. Последней каплей стал ее смех. Я обезумел и затащил Роско в просторную постель. Здание отеля могло бы разрушиться до основания, но мы бы этого не заметили. Затем мы лежали, измученные, переплетясь друг с другом. Потом Роско встала и второй раз за утро сходила в душ. Снова оделась, на этот раз надела и джинсы. Улыбнулась мне, словно говоря, что решила избавить меня от новых соблазнов. «Значит, ты говорил правду?» — спросила Роско. «Ты о чем?» — улыбнулся я. «Сам знаешь», — улыбнулась она в ответ, — «когда сказал, что у меня хорошенькая попка». «Я не говорил, что у тебя хорошенькая попка», — поправил я. «Мне довелось насмотреться на огромное количество хорошеньких попок. Я сказал, что у тебя самая восхитительная попка на всей планете». «Но ты говорил правду?» — настаивала она. «Можешь не сомневаться. Чем бы ты ни занималась, Роско, постарайся не забывать о том, насколько привлекательна твоя попка». Я позвонил и заказал завтрак в номер. Убрал стол из-под дверной ручки, готовясь встретить поднос с едой. Раздвинул плотные шторы. Утро было чудесное. Ярко-синее небо, ни одного облачка, ослепительное осеннее солнце. Номер наполнился светом. Мы открыли окно, впуская воздух, запахи и звуки. Вид был очень живописный. Прямо под нами был аэропорт, а дальше раскинулся город. Машины на стоянке в лучах солнца сверкали драгоценными камнями на темном бархате. Самолеты поднимались в воздух и неторопливо разлетались в разные стороны, словно жирные и важные птицы. Высокие здания в центральной части города тянулись вверх к солнцу. Чудесное утро. Но это было уже шестое утро, которым не мог насладиться мой брат. Роско позвонила Финлию в Маргрейв. Рассказала ему о снимке, где Хаббл и Столлер стояли на солнце перед складом. Назвала наш номер и попросила связаться с нами, если позвонит Молли из Вашингтона или если Пикар узнает в фирме проката что-нибудь о сожженном Понтиаке. Я решил, что нам лучше остаться в Атланте на тот случай, если Пикар опередит Молли, и мы получим информацию о том, в каком отеле остановился Джо. Высока вероятность, что он остановился в городе, возможно, рядом с аэропортом. Нет смысла возвращаться в Маргрейв, а затем снова ехать в Атланту. Поэтому мы стали ждать. Я повозился с радиоприемником, нашел станцию, передававшую что-то хотя бы наполовину приличное. Один из ранних альбомов «Cannot Hit». Живой и солнечный блюз — то, что надо для радостного солнечного утра. Подали завтрак, и мы съели все, что нам принесли. Блинчики, варенье, бекон. Большое количество кофе в фарфоровом кувшине с толстыми стенками. Затем я снова растянулся на кровати. Но я не находил себе места. Мне казалось, мы совершили ошибку, оставшись ждать здесь. Мы ничего не делали. Я видел, что Роско чувствует себя так же. Положив на столик фотографию Хаббла, Столлера и желтого грузовика, она принялась ее пристально разглядывать. Я смотрел на телефон. Он не звонил. Мы бесцельно слонялись по номеру. Нагнувшись, я поднял с пола Desert Eagle, подержал его, провел пальцем по выгравированному на рукоятке имени. Мне захотелось узнать что-нибудь о человеке, купившем этот мощный автоматический пистолет. «Что за человек был Грей?» — спросил я. «Грей? Он был таким дотошным. Ты хочешь получить архивы Джо? Тебе следовало бы посмотреть бумаги Грея. Он проработал в полиции Маргрейва 25 лет. Все подробно, тщательно, разложено по полочкам. Грей был хорошим следователем». «Почему он повесился?» — спросил я. «Не знаю. Я так и не смогла понять». «Он был в состоянии депрессии?» «Не совсем. То есть Грей всегда был каким-то подавленным, угрюмым, понимаешь? Он был очень нелюдимым и не находил себе места от скуки. Он был хорошим следователем и бесцельно растрачивал себя в Маргрейве. Но в феврале все было не хуже, чем в остальное время. Для меня случившееся явилось полной неожиданностью. Я была очень расстроена. «Вы были близки?» Роско пожала плечами. «Да, наверное. В каком-то смысле мы были очень близки. Понимаешь, Грей был очень нелюдим, ни с кем по-настоящему не сближался. Никогда не был женат, жил один, у него не было родственников. Совершенно не употреблял спиртное, поэтому не ходил выпить кружку пива. Тихий, неопрятный, немного полноватый, совершенно лысый, с длинной всклокоченной бородой. Очень замкнутый, одиночка. Но со мной он был близок так, как ни с кем другим. Мы по-своему любили друг друга». «И он ничего не говорил?» — спросил я. «Просто однажды взял и повесился?»